Тяжелая дубовая дверь парадного входа, на табличке которого значилось «Главгосрапвод», открылась, неохотно выпуская взбешенную Адель и семенящего в арьергарде Володьку. Мальчик бросал скорбные взгляды на Адель, парадоксальным образом чувствуя свою вину за то, что чиновники местной инспекции рыбоохраны чхать хотели на спущенную из столицы директиву. Они потратили уйму времени, чтобы без пропуска просочиться мимо сурового вахтенного цербера в кабинетный предбанник, где томилась очередь из таких же страждущих, и добиться милостивого дозволения у расфуфыренной тетки-секретарши обождать под дверью. «А вы из какой организации?» — противным голосом уточнила секретарь и нацелила на них отточенный карандашик, прекрасно понимая, что ни одна организация не уполномочила их к этому визиту. «Ах, без записи и по личной инициативе? Общественники? Тогда ожидайте конца приема». Просидев к ряду два с лишним часа среди утомленных мужчин с серыми одутловатыми лицами, Адель растратила весь праведный гнев, который пригнал ее сюда после встречи с Киловым. Когда подошла последняя из последних очередей, у Вовки вдруг скрутило живот, и в кабинет к комиссару рыбного хозяйства Адель вошла в эффектном сопровождении удивительно громких для такого тощего мальчишки трелей и симфонических завываний. «Надо было оставить его в ожидальне», – раздраженно подумала она, но менять что-либо отказалась. Уверенно прошагала к столу и уселась на неудобный шаткий стул, разложив пред озадаченным комиссаром заметку из купленной по дороге «Эрской правды». Она зачитала заметку вслух, с выражением, припомнила и озвучила все составленные накануне формулировки с требованием вмешаться в беззаконную деятельность браконьеров. Процитировала слова министра рыбного хозяйства Александра Акимовича Ишкова из мартовского указа о необходимости немедленного прекращения промысла дельфинов. Привела чудовищную статистику истребляемого до недавних пор поголовья морских млекопитающих и призвала вместе возмутиться тому колоссальному урону, что уже нанес безграмотный промысел состоянию черноморской фауны. Пересказала по памяти выдержки из книги Лилли про уникальные способности дельфинов, про необходимость исследовать и искать пути для взаимодействия с этими умнейшими созданиями, даже упомянула о своем знакомстве с Леонидом Ильичем и телеграмме, выбрасывая последний козырь. Но никакой реакции не последовало. Чиновник смотрел сквозь нее остекленевшими глазами. Нет, взгляд его был направлен на посетителей, но при этом Адель готова была руку отдать на отсечение, ни слова из сказанного он не услышал. Разум его витал где-то далеко-далеко. Может, конечно, мысленно он осваивал неизведанные квадраты морей и океанов Земли и других планет Солнечной системы, снабжая советское народное хозяйство несметными запасами продовольствия. Но, скорее всего, было куда прозаичнее. Приемные часы истекли, уже начался обеденный перерыв, и начальник рыбхоза пролистывал воображаемое меню ведомственной столовки. Словом, диалога не получилось. Никакого. Вообще. Ей покивали, пару раз согласно хмыкнули, дежурно поблагодарили за сигнал и вызвали специально обученную для таких случаев Нинель Евграфовну проводить общественников. «Что ж, этого следовало ожидать», – подумала Адель, припоминая самоуверенную наглость, с которой держался Килов. «Но послушайте», – в отчаянии вскричал Вовка, под занавес растерявший всю робость, – «ведь гибнут животные! Ведь это прямое нарушение закона. Вам что, безразлично? Нам в прокуратуру обратиться?» Нинель Евграфовна ахнула и вцепилась в его рукав, намереваясь во что бы то ни стало вышвырнуть наглеца, который посмел помянуть суе слово на букву «П» в кабинете начальника. Чиновник медленно смежил набрякшие веки и вытянул губы трубочкой. Наверное, это послужило сигналом, потому что секретарша сразу выпустила Вовкину руку и замерла. «У рыбаков сейчас простой», – наконец подал голос начальник и для пущей убедительности хлопнул ладони по столу. «Дельфины вообще ушли от берегов, не выдумывайте, никто за ними не охотится в это время. А скоро начнется путина с октября по февраль. У меня каждый сейнер на счету. Чтобы я по любому поводу задерживал судно или увольнял рыбаков – абсурд!» «А как же быть с трупами дельфинов?» – перешла к неоспоримым фактам Адель. «Ведь вы не станете отрицать очевидное. Кто-то устроил забой. И этот кто-то – капитан Килов». Он уставился на визитеров тусклыми плошками, в которых не было ни капли понимания или сочувствия. Да и души никакой. Чистый писарь. «А кто вам сказал, что именно Килов связан с выброшенным морем дельфинами? Килов – отличный капитан, передовик. У вас к нему какие-то счеты? Вы лично наблюдали за бой? Животные могли элементарно попасть под корабельный винт, вот и все». Речь его была довольно странной. Изобиловала синкопами, он не давал себе труда проговаривать слова полностью или правильно расставлять ударения. «То вым сказал, шо им Кылов лично наблюдал сбой». Оттого приходилось сильно напрягать слух и внимание, мысленно заполняя эти лакуны недостающими гласными или целыми слогами. Он что-то говорил еще, пространно рассуждая о самоубийственных повадках дельфинов и прекрасных деловых качествах капитана Килова. Но Адель скоро устала, прекратила прислушиваться, а после развернулась на пятках и, не прощаясь, покинула кабинет. Так глупо она не чувствовала себя прежде ни разу. А на лестнице, покидая ведомство, она нос к носу столкнулась с Аркадием, владельцем керосинки. Тот хищно прищурился, цепко осмотрел их с Вовкой с головы до ног и затряс щечками. «А, летчики? Что, неужто решили податься в рыбаки?» Адель окинула его неприязненным взглядом, на что керосинщик ответил отвратительным хихиканьем. «Не берут, значит? И правильно!» Он с неожиданной прытью взбежал по лестнице к дверям. «А вас что, берут?» – донеслось до него, когда он уже собирался войти. Войнаровский медленно обернулся и, мечтательно облизнувшись, растянул губы в жабьей ухмылке. «Есть такое слово, мои маленькие друзья!» – проквакал он. «Призвание!» И, отвесив поклон, керосинщик исчез за дверью. Вовка и Адель мрачно переглянулись и хором подвели итог. В милицию. В городское управление внутренних дел они влетели сердитыми взъерошенными воробьями, потому что едва не поссорились по пути. С трудом отдышавшись, одолели дежурного требованиями немедленно сию минуту отвести их к начальнику или тому, кто ведает расследованиями хищений социалистической собственности. Они кое-как договорились, что с милицией следует говорить именно о хищении, а не о браконьерстве. Вовка настаивал на разговоре и с главой уголовного розыска, но Адель убедила его обождать. Тему предполагаемого убийства прежнего начальника рыбинспекции она предпочла временно обойти. Конечно, Вовку это крепко задело. Как-то странно выходило, что дельфины заслуживали незамедлительных серьезных мер для наказания виновных в их гибели, а нападения на его отца – нет. Старшина, дюжий чубатый детина в летней сорочке свинцового цвета, перехваченной белой портупеей, проявил чудеса долготерпения. Слушал их сбивчивый щебет, пока наконец не гаркнул, хлопнув здоровенной ладони по столу. «Тихо! Четко и по одному!» Они вздрогнули и обменялись выразительными взглядами. С молчаливого согласия Вовки заговорила Адель. она как можно обстоятельнее описала суть проблемы. Для убедительности, пристроив пред ясные очи сурового блюстителя изрядно помятый экземпляр газеты «Эрская правда» с упомянутой заметкой. Дежурный, пробежав взглядом заголовок, заметно погрустнел. Вынул из кармана платок и отер бритый затылок. «Вот что, ребятки, начальников-то сейчас нет никого». «Как это?» – приготовился негодовать Вовка. «Как это нет? Вообще ни одного. А когда будут?» Старшина с тоской оглянулся в окно на море и вздохнул. «К мероприятию готовимся. Серьезное мероприятие, понимаете? На очень высоком уровне». И он для наглядности потыкал пальцем в потолок. Вовка с непочтительным скепсисом посмотрел на порыжевший от табачного дыма потолок, а потом на дежурного. «И что ж нам делать?» «А делать, хлопчики, вот что». Тут он слегка замялся, посмотрев на Адель. «Мне, ребятки, давайте не сейчас. А через недельку заходите, тогда и поговорим. Я понимаю, вы пионеры, люди беспокойные, всегда спешите на помощь взрослым, но объективно». Он вновь показал на потолок, а потом утер платком лоб. «Объективно этот вопрос не первой важности в данный момент». Адель задумчиво кивнула. «Вот как? Не первой важности, значит. Ну, смотрите». «Не понял». Озадаченный старшина подобрался, собираясь отчитать птенцов, если понадобится. «Да нет, ничего, товарищ старшина». И Адель вдруг вскинула руку. «Будь готов». «Всегда готов», — звонко отозвался Вовка и тоже отсалютовал. Дежурный надел фуражку с белым парадным чехлом, механически козырнул и проводил подозрительным взглядом удаляющихся посетителей. На пороге Адель обернулась и нараспев сообщила: «Вам очень идет новая форма, такая красивая, серенькая». «Так это…» – совершенно растерялся старшина, от безысходности снова махнув на потолок. «Спасибо». И очаровательно улыбнулся. На крыльце они постояли минуту в молчании, созерцая залитую солнцем улицу. Адель глубоко задумалась. Бесцельно пересекла площадь, свернула куда-то раз, другой и села на первую попавшуюся скамью. Вовка безмолвной тенью опустился подле. В общем и целом, провальному завершению этой антрепризы Адель не сильно удивилась. Было у нее предчувствие, что именно так все и сложится. Предчувствие, которое у здравомыслящих взрослых людей называется пессимистичной оценкой реальности. В самом деле, наивно надеяться, что товарищи, махнувшие рукой на исчезновение и вероятную гибель Вовкиного отца, вдруг обнаружат служебное рвение по такому пустячному поводу, как незаконный промысел дельфинов. «А скажи мне, Вова…» — осторожно ступила она на тонкий лед чужих травмирующих воспоминаний. — «Есть какая-то конкретная причина, по которой ты подозреваешь именно Килова в убийстве отца? Существуют какие-либо свидетели его причастности? Мы можем обратиться к ним за поддержкой?» Он безмолвно смотрел на нее, так, будто умножал в уме четырехзначные числа, и чуть осипшим голосом начал рассказывать. Оказывается, Вовка и был тем самым свидетелем. «Что ж, это многое объясняло». В тот день произнесено это было с интонацией, дающей понять: дата Володькиной памяти навечно окрашена в черный. Надо бы ему дали какую-то задачку на время, скорость и расстояние. И никак это самое время в его голове не монтировалось с километрами, хоть ты тресни. Да к тому же он с раннего детства путал количество минут в часе, твердо уверенный в том, что их должно быть ровно 100. Ну это ж логично, если в метре 100 сантиметров, а в километре 1000 метров, то секунд в минуте и минут в часе должно быть уж всяко больше жалких 60. Тогда Вовка эмпирическим путем решил раз и навсегда разобраться со временем. Сказано, сделано. Придумал условия, вооружившись будильником, измерил свой шаг, наметил маршрут, словом, подошел со всей ответственностью. Но отвлекся. Чуточку. На старинные песочные часы, что подарила когда-то отцу Марина Андреевна. Вертел их так и сяк, сверяя с ходом будильника. А после и про будильник, и про задачу начисто позабыл. Размечтался, представлял, как точно с такими же ходили когда-то бригантины да фрегаты в кругосветные плавания. В общем, как говорится, и захотелось мне, как в парусной поэме, в пузатое стекло запаянное время, перевернув вверх дном, заставить течь опять. И захотелось мне, как в парусной поэме, отважных плаваний их повесть прочитать. В пузатое стекло запаянное время, перевернув вверх дном, заставить течь опять. Строки из стихотворения Всеволода Рождественского «Песочные часы». И до того увлекся, что сам не понял, как выдавил колбочку из хрупкой треножной деревянной оправы. Дело происходило в пустующем в тот час отцовском кабинете. Поэтому, когда раздались вдруг шаги и голоса, застигнутый врасплох Вовка не нашел ничего умнее, чем спрятаться за портьерой. Адель в красках представила себе тот ужас, с которым притаившийся малолетний мечтатель прижимал к себе погубленные часы. Не мудрено, что большую часть развернувшейся перед ним ссоры между отцом и дядей мальчик пропустил мимо ушей. Все мысли его были заняты тем, как бы не обнаружить себя с вещественным доказательством собственной глупости в руках. Но потом взрослые перешли на такой пугающий тон, так зашипели да зарычали друг на друга, что Вовка волей-неволей стал прислушиваться и даже подглядывать. Отец тряс своего брата за шкирку, словно нашкодившего кота, и требовал немедленно ответить на какой-то вопрос. На какой именно, этого, к сожалению, Вовка не знал. Слишком поздно спохватился и упустил ключевой момент. А Николай никак не мог вырваться, отчего взбесился почище зверюги, и дурниный заорал, что скажет, все обязательно скажет и даже покажет, но только не здесь и не сейчас, а завтра и в море. Только вот отца это не впечатлило, потому что он кошмарным шепотом потребовал организовать все сегодня же, иначе он за себя не ручается. И Вовка эффектно повторил отцовский жест, будто тот отшвырнул от себя протухшую половую тряпку. Акилов, которому с трудом удалось устоять на ногах, ухмыльнулся и сказал: «Как хочешь, братец», и назначил встречу в старой бухте, как стемнеет. Просил взять моторку, на которой они отправятся на сходку с его людьми, и ушел. А отец сел за стол и схватился за голову. Очень Вовке хотелось выйти из своего укрытия и пожалеть его. Ну, не пожалеть, а хотя бы успокоить и как-то поддержать. Но рассудил, что его появление из-за портьеры с поломанными часами в руках, скорее всего, не улучшит отцовского настроения. Вот он и стоял там, пялясь то на стеклянную колбу с золотистым песком, то на сутулившуюся спину отца, пока тот не поднялся и не вышел из кабинета. Это были последние минуты, когда Вовка видел папу. Крупицы драгоценного времени, которое он потратил впустую, не решившись преодолеть крошечное расстояние до рабочего стола. Из пункта А в пункт Б так и не вышел мальчик В. Он замолчал, и Адель не знала, что ему ответить на услышанное. Да Вовка не особо и ждал каких-то слов. «Я до сих пор храню эту колбу», — сообщил он спустя несколько световых лет тягостной тишины. «Знаешь, когда нашли его моторку, и стало ясно, что ждать больше нечего, я подумал, что один виноват во всем. Я сломал эти часы, понимаешь? И как будто этим сломал нашу семью». Адель все так же безмолвно обняла его за плечи. Не стала спрашивать, знает ли об этом Марина. Сказал ли он об увиденном и услышанном, знает ли об этом бывшие коллеги отца и милиция. Конечно, сообщил. И, конечно, знают. Но в основании проблемы лежал все тот же несокрушимый камень. Никто не обратил серьезного внимания на истину, заявленную пресловутыми устами младенца. Слово отличного капитана, передовика Килова, против слова мальчика, считающего, что в часе 100 минут. «Ну что?» – протянул Вовка и высвободился из ее рук. «Прокуратуру? Или сразу за аквалангом?» Вовка придумал свой сценарий вечером, когда вернулся из бесславного похода по инстанциям. Разумеется, ни в какую прокуратуру они не пошли. Расстались, пообещав друг другу глаз не сомкнуть, пока не родится что-то толковое на тему добычи акваланга. А с позаранку он примчался к Адель поделиться соображениями. Она слушала внимательно и особо не спорила, даже похвалила. Только вот у нее, конечно, на любой счет имелось собственное мнение. Так что затея Вовкина попросту умыкнуть ключи у завхоза была переделана почти до неузнаваемости. Ну и пусть. Потому как ее план был что надо. Конфетка, а не план. Если честно, Вовку даже немного покусывала зависть. Придумать такой изящный обман – почти цирковой трюк. Подменить, а не украсть ключи. И не у одного человека, как думал Вовка, а сразу у двоих взять то, чем они точно не пользуются, что позволит оставить подмену незамеченной долгое время. Осталось только додумать детали. И он как-то иначе теперь смотрел на Адель. Немножко пугала ее холодная отстраненность и скорость, с которой она перекроила достаточно примитивный замысел в идеальное преступление. И ведь отныне выходило, что он самый настоящий преступник, а никакой не музыкант или будущий главный архитектор города и великий кинорежиссер. Мошенник. Конченый человек. Ну и умница же, да? Она попросила принести кое-что из маминой косметики и еще раз подробно описать людей, которых ей предстоит взять на себя. Внешность, привычки и обязанности. Он безропотно слетал домой и умутнул у мамы помаду. И коробочку с тушью для ресниц. Да что там, сгреб подчистую почти все, что лежало на туалетном столике. И теперь отчаянно надеялся на мамину всегдашнюю утреннюю рассеянность. Она рассматривала свое лицо. Внимательно и бесстрастно, будто увидела впервые и должна уже через 5 минут отвернуться, чтобы нарисовать чужой портрет по памяти. Вовка смущенно отвел взгляд и занялся изучением интерьера комнаты. Вот этот столик вместе с полуметровым зеркалом в массивной раме он увидел впервые. До сего дня стопки толстенных книг и ваза с сухостоем полностью скрывали тот факт, что Адель вообще-то тоже иногда расчесывает свою белоснежную гриву, наряжается и вертится перед отражением, как все прочие девчонки. Непонятно только было, зачем ему-то наблюдать за ее туалетом. Могла бы и позже заняться своими женскими штучками, когда он уйдет. Адель вдруг вплотную приблизилась к зеркалу и замерла в такой позе, словно твердо вознамерилась переиграть себя в гляделки или перетечь в зазеркалье. По серебряной глади заплясал туманный островок ее отраженного дыхания. Вовка откашлялся. «В общем, как я и говорил, Костян приходит на базу самый первый. Именно он открывает ангар и поднимает флаг. Серый на подхвате, а вот Миха, завхоз, он на выдаче инвентаря. Слышишь? Приходит последним и уходит всегда первым. Они с Костяном на этот счет всегда грызутся. А ты знаешь, что у тебя иногда зрачки пульсируют, будто дышат. Вырвалось у Вовки, и он мысленно ответил себе пинка. «Они у всех пульсируют», – механически, безжизненно сообщила она, потом протянула, не оборачиваясь к нему, руку и, как хирург в операционной, сухо приказала: «Помаду! Тушь!» А когда получила желаемое, хрипловатым голосом затянула что-то ужасно тоскливое с отчетливо восточным построением мелодии, но на английском, что крайне раздосадовало, потому что Вовке до смерти хотелось бы знать перевод каждого спетого ею слова. «I look inside myself and see my heart is black». Адель исполняет строки из песни Rolling Stones «Paint it black». 1966 год. Занятия начинаются обычно с набором группы. По крайней мере, я никогда не видел раньше, чтобы Костян учил кого-то индивидуально. Мотнув головой, он продолжал делиться с Адель информацией. Но, думаю, часа в три появиться будет самым правильным. Курортники разбредутся, народу будет поменьше, только самые стойкие. «I see my red door, I must have it painted black», пропела Адель и одним точным плавным движением накрасила рот в кошмарно-кровавый цвет. А он и не знал, что у мамы есть такая помада, но она явно прилагалась к тем самым туфлям. Костян как раз с обеда возвращается из столовки, и настроение у него будет то, что надо. «I want to see it painted, painted black. Black as night, black as cold». Где-то с полчаса он будет посвящать в теорию, а потом вы пойдете к воде практиковаться. В общем, постарайся, чтобы Серега с Михой тебе помогали. Лодка трехместная, но вполне можно и вчетвером. Ты же тоненькая. Встретимся там же в начале 11-го. Я буду ждать у ангара. Но если хочешь, я и сам прекрасно смогу все донести. И незачем тебе туда-сюда мотаться». Но она покачала головой, не соглашаясь. «I want to see it painted, painted, painted, painted black». Вытерла салфеткой губы и причмокнула, посылая воздушный поцелуй. Вот тут ему и стало до крайности неуютно, потому что окаймленные неестественно длинными и черными ресницами льдистые глаза смотрели на него со стальной решимостью полярного волка, наметившего добычу. Ой, какая же она взрослая! Вовка клацнул зубами, возвращая на место отвисшую челюсть, и выскочил прочь. «I want to see is painted, painted, painted, painted black», раздавалось у него в голове всю дорогу до лодочной базы, где уже вовсю хозяйничали Костян и Серый. Сновали туда-сюда желающие взять прокат ласты с маской, каноэ или прогулочный швертбот. Швертбот – одномачтовое парусное судно. Пришел Миха. Явились несколько знакомых пацанов из парусного клуба и лениво перекидывались ничего не значащими новостями. Кто где был, кто куда еще собирается поехать, а что идет в кино, а когда танцы. Мололи воду в ступе, пока Костян не разогнал их, чтобы не мешались. Вовку же оставил при себе. «Painted, painted, painted, painted black». Отправил купить кваску. Вовка мухой слетал до набережной и вернулся с наполненной до краев запотевшей банкой. Костя крякал от удовольствия, жмурился, проливал на мощную бронзовую грудь и пил, пил, пил. Жара стояла зверская. Солнце палило так, что кожа на спине и плечах потрескивала. Марево от гальки поднималось аж до пояса. Дышалось тяжко, казалось, что воздух выжигает глотку. Вовка подсоблял Михе с раздачей и приемом снаряжения, заполнял журнал и следил за порядком оформления проката, подносил весла, жилеты, акваланги. Усадил какого-то квадратного хмурого гражданина в каяк. Сгонял еще разок за квасом. Словом, трудился и превозмогал, превозмогал и трудился. Костян благодарно ерошил ему вихры, Серый называл молотком и юнгой, а Миха авторитетно заявил, что Вовка кошмарно вырос. «I want to see it painted, painted, painted, painted black». В половине четвертого на пороге базы образовался небольшой затор. Костя, который принимал каноэ двойку у санаторских, заулыбался, рассыпался шутками да прибаутками. Санаторские тоже не спешили уходить. Внимали проникновенному рассказу новой посетительницы о любви к морским приключениям, романтике и сбывающихся мечтах. Подтянулся и Серега, и Миша не остался в стороне. Уж больно сладко было слушать этот голосок. Вовка не устоял, протиснулся к столу, за которым соловушкой заливался, забывший обо всем на свете Костик. Пришла его очередь воспевать паруса. Девушка улыбалась ему как родному брату и, казалось, не замечала, что послужило причиной стихийного превращения лодочной базы в поэтический клуб. Белокурая, в нежно-розовой хлопковой рубашке, собранной в узел на загорелом подтянутом животе, в спортивных ослепительно-белых шортах, она походила на заморскую конфету, фантик от которой можно было долго хранить как закладку в книге и тайком иногда разворачивать, чтобы глубоко втягивать воздух и вспоминать тончайший аромат и почти позабытую карамельно-ванильную сладость. Вовка отчетливо слышал, как сглотнул Серега, прежде чем тоскливо вздохнуть и выйти наружу, где его дожидались две почтенные матроны, желающие нанять ялик вместе с матросиком. Он сидел у входа в ангар. Безразлично наблюдал за тем, как вертится Костян вокруг новенькой. Барышня никак не могла уловить разницу между гротом и стакселем. Уж и так ей объяснял, и эдак, только не сплясал. Наконец созрел до спуска на воду швертбота на вехонькой гоночной эмке. Эмка – швертбот класса М. Гоночные яхты, выпускавшиеся в СССР до и после Великой Отечественной войны. Гордости клуба. И вспомнил вдруг о правилах безопасности. Побежал к ангару за спасжилетами. Мог бы и попросить принести, но так уж ему хотелось продемонстрировать свою рыцарственность, свою галантность, чтобы впечатлить заезжую воображал, что помощь мелкого ученика не потребовалась. «Сидишь?» – задал глупый вопрос Костян и радостно просиял, будто это он лично научил Вовку так здорово сидеть в теньке и бить баклуш. Неужели и сам он выглядит таким же дураком? «Я сейчас отскочу, мы с Михой пройдемся с ученицей под парусом. Посиди здесь еще, лады? Посторожи?» «Да, чуть не забыл. Подойдут ныряльщики, прими инвентарь и запри в шкаф». Бросил связку ключей и подмигнул. «Painted, painted, painted, painted black». «Хе-хе-хе», словно со стороны услышал Вовка собственный смех, наблюдая, как Костян с Михой буксируют лодку, не позволяя Адель участвовать в транспортировке. «Хе-хе-хе-хе». А после резво подскочил и юркой тенью метнулся в глубину ангара. Дело осталось за малым – подменить ключ от ангара в Михиной связке, а в Костиной – ключ от шкафа с аквалангами. «Ты будешь Баковым», – авторитетно заявил Константин, когда отплыли, и Адель покладисто кивнула, устраиваясь в передней части швертбота. На нее уставились две пары сияющих глаз. Но, видно, слишком легкомысленно она согласилась, потому что Михаил счел нужным тут же пояснить, слегка ревниво, как ей показалось. «Вообще-то на эмках Баковых нет, а на больших яхтах на баке работает опытный член команды, потому что именно он предупреждает кокпит о порывах ветра». и, между прочим, управляет дополнительным парусом. «Да-да», – поддержал его Константин. «Все верно. А Михаил побудет рулевым, пока я рассказываю и объясняю. Я же буду Шкотовым». Лицо Михаила приобрело сложное выражение. Он вроде как и возгордился, и огорчился одновременно. А Константин меж тем важно напутствовал. «Баковый должен быть решительным, легким и шустрым. Все время подмечать. А еще, чуть громче необходимого сообщил он, внимательно слушать команды и воздерживаться от споров. К тому же бак – непростое место. Там всегда мокро и скользко. Зазеваешься – гиком по голове получить проще простого. Гик – горизонтальный деревянный брус или стальная труба для крепления паруса». Он говорил что-то еще про стоящий бегучий такелаж, про штанги, шкоты, ванты и фалы, про грот со стакселем и генокер. Сыпал терминами, объяснял, что такое галс и чем оверштаг отличается от фордевинда. Голова Адель приятно кружилась. Она глубоко вздохнула и принялась поедать глазами море. Хлопали паруса, в которые бился ветер, поскрипывали ванты, в лицо летели мелкие брызги, а волосы разметались. Но ей не было жаль прически, на которую она потратила уйму времени. Делала объемную укладку, как у Джеки Кеннеди. О нет! Она вообще позабыла думать о прическе, потому как под прикрытием кукольной маски, что нацепила сегодня, кипели нешуточные страсти. Ей казалось, что вместо простого решения одной проблемы – добычи акваланга, она непременно увязнет в дюжине новых. Ее беспокоило, успеет ли Вовка заменить ключи от шкафа и входной двери ангара, не застанет ли его кто за этими темными делишками, не обнаружит ли подмену сегодня же. А еще было совестно перед парнями, такими замечательными, такими настоящими, романтичными. Обвела их вокруг пальца, словно мальчишек. Надо будет сразу вернуть акваланг, а после непременно чем-нибудь вкусным их угостить. Подумала она, и от мысли этой ей стало совсем стыдно за себя. Она обернулась, обворожительно улыбнулась Константину и сказала: «Красота!» Был безветренный душный вечер. Небо заволокло облаками, и тьма, казалось, сгустилась до осязаемой плотности. С тихим скрипом отворилась дверь деревянного ангара. Луч карманного фонарика шустро ощупал обвешанные сетями углы, заставленные веслами, байдарками, спасжилетами и прочим снаряжением. Помещение сильно пропахло сыростью, резиной и водорослями. «Смотрите-ка, открыто!» – прошелестел мужской голос. «Может, зайдем внутрь? Видимо, байдарочники забыли закрыть. Ох, ротозеи, совсем не следят за хозяйством». «Да бог-то с ними!» – прервал переживание о чужом добре густой и властный баритон. «Тебе-то что за дело? Лучше подсвети, Аркадий. Не ровен час». Тут же загремело перевернутое ведро и посыпалась отборная брань. «Кретин! Калоша! Я же сказал, подсвети!» «Сейчас, сейчас! Не серчайте, Герман Иосифович! Миг сделаем!» Зачастил Аркадий, и мелко подрагивающий луч фонаря выхватил, наконец, стол и покосившуюся конторку, на которой стоял старенький керосиновый фледермаус. Фледермаус – летучая мышь. Ветроустойчивая разновидность керосиновых ламп. Когда свет от лампы охватил склад, мужчины переглянулись. «Ох, конспиратор чертов!» – заскулил Войнаровский. «Не мог место получше выбрать!» «Не ной!» – грубо осадил его третий человек, зашедший следом в ангар. «Что, открыто? Здесь не грязнее, чем в твоей конуре. И потом уж тут-то нас точно не подслушают». «Ты, Килов, примитивная личность», — авторитетно заявил Севрюгин и покачал головой от негодования. «Начитался грошовых детективов. Нас и в керосинке бы не услышали. Достаточно было попросить Аркадия закрыться на переучет. А вот сейчас мы действительно привлекаем внимание. Еще неизвестно, кто тут околачивается». «Вот об этом я и хотел предупредить». Килову все тяжелее было сдерживать злость, отчего по скулам его заходили желваки. «Попросить Аркадия. Скажете тоже. В керосинке нас слышали, и теперь мне досталась куча проблем». «Это из-за тех летчиков, что ли?» — подхихикивал Аркадий, лучась показным весельем. «Или они теперь рыбаки?» «Так я видел их у конторы, ну и потеха. Ведь комиссару жаловаться ходили. Каково?» «Ну ты, кулема!» — взревел Килов. «Эти мелкие подсквилянты заявление на меня хотели накатать». «Тихо!» — оборвал перебрянку Севрюгин, выхватил из рук керосинщика фонарик. Он еще раз обстоятельно изучил все углы, а затем, в упор посмотрев на Килова, процедил: «Куча, говоришь? Твоя куча проблем, дорогой Коленька, растет не по дням, а по часам. Я не собираюсь разбираться с ними вместе с тобой. Тебе, голубчик мой, было сказано, где и как искать зверюгу. Рыба крупная, чай не тюлька. У тебя была задача выловить его живым. Ты не смог? Окей. Тебе пошли навстречу. Дали отмашку по-тихому вырезать к чертям всех дельфинов, что пасутся в округе, чтобы не тратить время на отсев нужного. Дали людей и технику. Но ты и с этим не справился. Девка смогла, а ты не смог, бездарь». «Девка смогла? Какая девка?» — взвизгнул Войнаровский. «Да заткнись ты!» — замахнулся на него, не глядя, Килов. Он ощерился, сверлил своего хозяина черными глазами и учащенно дышал, как готовый сорваться с цепи пес. Но Севрюгин взирал на эти мимические упражнения с ледяным спокойствием древней рептилии. «Уймись, пока нас не услышали». Герман Иосифович посветил на дверь и выдержал паузу, прежде чем голодной анакондой уставиться на Николая. «Да, девка смогла сделать то, чего не смог наш отважный капитан. И даже больше, насколько я знаю. Слыхал, в просак ты попал, Николенька. Натянули тебе нос, да? И никто иной, как та самая заезжая бутоньерка. Каков конфуз? И я вижу, вы прекрасно осведомлены», — проскрипел Килов. «Да, уж с осведомителями мне повезло больше, чем с исполнителями. И что ж ты теперь предпримешь? Будешь сражаться с этой пиглицей? Учти, она явно натура азартная. И в отличие от тебя, неконченная идиотка». «А что она смогла, Герман Иосифович?» Керосинщик жаждал подробностей, верноподданнически заглядывая в глаза Севрюгину. Аж ручки потирал. Ну, точно как жирная муха над пролитым медом. «О, представь себе, Аркадий! Она приручила того самого дельфина и позволила ему скользнуть прямо из рук нашего горе-охотника. Так и знал, что этот безмозглый бабуин-мотыль, которого мне стучили в рыбсовхозе, ваш свисток!» — злобно оскалился Килов. «Этот безмозглый бабуин, как ты изволил выразиться, страхует тебя, мой дорогой, на случай, если у тебя дрогнет рука». «Не дрогнет. Уповаю на это. Но все же лишняя пара рук тебе не повредит. Но я не за этим пришел сюда». Севрюгин кивнул Аркадию, и тот снял с плеча холщовую сумку с надписью «Кэмэл» и манящим пейзажем с пирамидами и верблюдом, и аккуратно передал в руки Килову. «План изменился. Раз ты сам не смог изловить и убить рыбину, я даю тебе последний шанс справиться с задачей и отработать долг». Килов раскрыл сумку и достал металлическую коробку. В ответ на его растерянный взгляд Севрюгин самодовольно рассмеялся. «Эту штучку доставили наши друзья оттуда». Он мотнул головой, указывая на дверь. Килов недоверчиво на нее уставился. «Она заставит рыбу приплыть прямо к тебе в руки. Твоя задача – не упустить. Поверь мне, теперь дельфин будет очень послушным и явится как миленький, а ты избавишься от него. В доказательство выполненного задания передашь мне его плавник с клеймом. Ты хоть помнишь, что у рыбы стоит клеймо, дурень? И не вздумай мухлевать. Я в курсе, что ты подумывал подсунуть мне липовый кусок мяса». Герман сверкнул глазами. «Да вовремя одумался. Уж я-то знаю, какие знаки должны быть на плавнике. На все у тебя 2 дня. Учти, не справишься? Пеняй на себя. Вопросы есть?» Килов угрюмо пнул старый, облупившийся сигнальный поплавок. «А почему эти ваши друзья оттуда со своим прибором не могут сами выманить дельфина? Вот и ловили бы на своей территории». «Потому что хитрая барабулька засела в наших прибрежных водах, и сигнал не достает ее». «А мой сигнал, значит, достанет? Ну-ну». «Не вижу воодушевления на твоем лице, Николай». «А напрасно. Твои шансы многократно возросли. К тому же больше нет нужды резать всех дельфинов подряд. Твоя подружка сегодня пыталась поднять на ноги рыбнадзор. Надеюсь, до прокуратуры еще не добралась, потому что милицию наша крошка тоже посетила. Вместе с твоим щенком, кстати». «Он не мой. Как? И в милицию?» Николай криво усмехнулся. «От же упертая сопля». «Да», – мечтательно вздохнул Севрюгин. «Такую бы мне в помощники, я бы гораздо быстрее добился успеха». Аркадий закряхтел, затряс брюхом, безуспешно скрывая смех. А Килов поспешно направился к выходу. «Не подведи меня, Николай», – бросил вслед ему Герман. Килов в ответ шарахнул дверью, намного сильнее, чем требовалось. Тут он топнул, вышел вон и дверью хлопнул, – покачал головой Герман Иосифович. Цитата из сказки о царе Салтане Пушкина. «С норовом!» – пропел Войнаровский, искис от смеха. Они еще с минуту шептались, потом погасили лампу и вышли. В абсолютно непроглядной тьме раздались шорох, чей-то стон и шепот. «Ай-ай, ты мне ногу отсидела!» Они бежали по темным переулкам, и акваланг безжалостно хлестал их ремнями по голым ногам. «Значит, и рыбнадзор, и милиция общаются с Севрюгиным и, возможно, даже работают на него, раз он в курсе нашего визита», – слегка запыхавшись, резюмировала Адель. «Это очень, очень плохо». «Милиция вряд ли», – заступился за служителей закона Вовка и остановился отдышаться. «Они просто заняты. Ты же слышала?» И он, как старшина накануне, потыкал в небо. Адель фыркнула. «Да, может быть. А раз так...» Она тоже ткнула пальцем в абсолютно черный небосвод. «То к военным за помощью мы не пойдем, хоть это их тоже касается». «Полностью согласен. Мы сами справимся». Адель не разделяла его оптимизма. Грядущее извлечение мины и технические сложности, с которыми наверняка еще предстояло столкнуться, пугали ее все больше и больше. «Ох, Вовка, меня очень смущает то, во что мы сейчас ввязываемся. Взлом, мародерство, терроризм, шпионаж». «Блеск!» – восхищенно простонал мальчишка, и Адель поняла, что сомнения свои направила не по тому адресату. Вовке, похоже, до чертиков нравилось все происходящее. «Куда спрячешь?» – перешла она к более насущным проблемам, обещая себе как-нибудь непременно подумать над нравственной стороной выбранного пути. Вопрос этики являлся для нее неисчерпаемым источником для самокопания, так что Адель поспешила затолкать его в самый отдаленный уголок сознания, чтобы потом, когда улягутся страсти, вернуться к нему и, стряхнув пыль, ведь ясно, что страсти улягутся не скоро, с упоением погрузиться в анализ собственных ошибок. «В сарае?» «Не», – пропыхтел Вовка, – «в египетском зале. В сарайчик мама может заглянуть за садовым инструментом». И Адель вспомнила, как однажды Марина Андреевна едва не довела сына до слез, упрекая в неряшливости. В самом деле, стоило ли распекать мальчика при гости за присущую всем детям привычку раскидывать вещи? Ей тогда сделалось крайне неловко. Но, видимо, преамбулу конфликта Адель не застала, потому что развернувшееся представление казалось самой настоящей местью. Интересно, конечно, было, что же такого сделал или сказал Вовка, чтобы с ним расправлялись с подобной жестокостью. Марина неожиданно изъяла из кармана рабочего фартука какой-то комок пыли и с уничтожающей любезностью сказала: «Этот носок, Вальдемар, вы отнесете в египетский зал к его побратиму». И заинтригованная громким эпитетом Адель, не обращая внимания на Вовкин горестный стон, спросила, о каком египетском зале идет речь. Марина ехидно улыбнулась и немедленно приступила к красочному повествованию о мумиях, хранящихся в Вовкином саркофаге. Несчастный египтолог страшно при этом покраснел, закричал не своим голосом, что давно уже все убрал, и кубарем выкатился прочь, словно за ним черти гнались. Уже потом, когда Адель случилось оказаться в комнате Вовки, она догадалась, что речь, скорее всего, шла о складе на шкафу. Мальчик в артистическом пылу пересказа каких-то своих приключений потянул с этого древнего исполина какой-то артефакт, и на голову его вдруг посыпались мумифицированные огрызки, апельсиновые корки, косточки от абрикосов, платки, носки и пестрые фантики. Она кивнула. Хоть это и рискованно проносить акваланг в дом, где обитала чрезвычайно любознательная женщина, но египетский зал внушал неоспоримое доверие. В эдакие дебри Марина точно не сунется. Они замолчали, подкрадываясь к дому Ледащевых. Неслышно проскочили калитку, вскарабкались на платан и по очереди нырнули в Вовкину комнату. Уходят моряки, уходят Магелланы, свою мечту нашли они в седых морях. Уходят корабли, уходят постоянно, и возвращение их ты вечно будешь ждать, будешь ждать. Пускай разлуки нас совсем не покидают, пускай шторма и ветры хлещут нам в лицо, пускай живет любовь, и мы об этом знаем, что чище и сильнее в жизни нет ее, нет ее. Наградой будет нам далекий берег, оставшийся за дымкой близкий и родной. Наградой будешь ты одна на свете, как синяя волна любовь